А такого не было. Это Бог. Это черный Эрод, не бойся. Я не боюсь. Просто меня перевернуло. И я вся пустая. И вокруг все незнакомое. И мне тоже. Да, интересно, знаешь, когда мы были нежные, тихие, у меня было такое чувство, что ты близко, как никто никогда не был. А теперь я как будто одна. И не одна. Я это ты? Я. Это мы оба. Да-да. Ты даже похож на меня. Я словно в зеркало смотрюсь. Удивительно. Мне казалось, что это я сам говорю. Я говорил через нее, через чистую ответную пустоту ее существа, опустошенного любовью. Раньше я смотрела тебе в глаза и думала: «Брэдли, теперь у меня нет времени. Мы заворожены. Мы соединены навек, я чувствую. Это вроде причастия». «Да. Слышишь, поезд, как ясно стучит». Мы слушали грохот, пока он не стих вдали. А когда приходит вдохновение, то есть когда пишешь, тоже так бывает? «Да», — сказал я. «Я знал, что так бывает, хотя сам пока еще ни разу этого не испытал. Теперь я смогу творить. Хотя я все еще не вышел из мрака, но пытка осталась позади». «Правда, это одно и то же?» «Да», — сказал я. «Потребность человеческого сердца в любви и в знании безгранична. Но большинство людей осознают это только когда любят. Тогда они твердо знают, чего хотят». «А искусство?» «Это же потребность, очищенная присутствием, возможно, божественным присутствием. Искусство и любовь. Перед обоими стоят извечные задачи. Теперь ты станешь писать, да?» «Да, теперь я буду писать. Мне больше ничего не надо», — сказала она. «Будто объяснилось, почему мы должны были соединиться. Но не в объяснении дело. Мы просто вместе». «Ах, Брэдли, смешно, но я зеваю». «И мое имя вернулось ко мне», — сказал я. «Пойдем в постели спать». По-моему, я в жизни еще так изумительно не уставала и так не хотела спать. Я довел ее до кровати, и она заснула, не успев надеть ночную рубашку, как в первую ночь. Мне совсем расхотелось спать. Я был в бодром, приподнятом настроении. И, держа ее в объятиях, я знал, что верно поступил, не уехал в Лондон. Пытка дала мне право остаться. Я обнимал ее и чувствовал, как тепло простой домашней нежности возвращается в мое тело. Я думал о бедной Присцилле и о том, как завтра я поделюсь своей болью с Джулиан. Завтра я скажу ей все-все, и мы вернемся в Лондон выполнять будничные задачи и обязанности, и начнется повседневность совместной жизни. Я спал крепким сном. И вдруг грохот. И снова грохот. Я был евреем, скрывался от нацистов, и они обнаружили меня. Я слышал, как они, словно солдаты на картине Учелло, бьют алебардами в двери, кричат. Я шевельнулся. Джулиан так и лежала у меня в объятиях. Было темно. «Что это?» Ее испуганный голос вернул меня к действительности. Меня охватил ужас. Кто-то стучал и стучал в дверь. «Кто же это?» Она села. Я чувствовал ее теплые темные очертания рядом и будто видел, как светятся у нее глаза. «Не знаю», — сказал я, тоже садясь и охватив ее руками. Мы прижались друг к другу. «Давай молчать и не будем зажигать свет. Ах, Брэдли, мне страшно». «Не бойся, я с тобой. Я сам так испугался, что почти не мог ни думать, ни говорить». «Тссс! Может, уйдут?» Стук